Салон выстудило, меня потряхивало от холода. В голову лезли дурацкие мысли, главный из которых был вопрос, опять-опять одолевающий мою новую голову. Зачем я здесь? Казалось, стоило догадаться, ответить, и сразу станет понятно, и почему именно сюда, в это место и время, и что делать дальше. Нужно сказать, озадачился я таким набором непоняток не первый же раз. Еще в той жизни, усевшись в губернаторское кресло, тоже упрошал молчаливые небеса, за что? Что делать теперь дальше? Тогда, давным-давно, через 150 лет вперед, к решению я пришел довольно быстро. Друзья помогли. Соратники, ядрешкин корень, быстро под бульканье жидкой составляющей накрытого стола убедили. И что я весь такой рысь чудесный и призамечательный, что теперь мы все... Ого-го! Рай в отдельно взятом регионе, необъятный нашей родиной, построим. И заживем так, что буржуев заграничных скулы сведет от зависти. И что соратники, друзья и просто заинтересованные личности всегда со мной. Народ счастлив и спать не может, от восторга хохочет. Естественно, каждый выразил надежду, что и ему воздастся по трудам, когда дело... Да... Попелы и расколы правит однажды к благ дойдет. Конечно, и народ не забудем. А как же? Все для его просто. Денные и ночи только о нем падли. Каждый подоляшечки малый бомжу вилла на Канарах. Так что на второй же день, едва справившись с похмельем, я и рукава засучил. Ты воду уносил, дрова пилил, кашу месил. Нефиг скотина ленивая делает на высоком посту моей администрации. А у меня как раз и надежно есть человек. Тост такой красивый вчера говорил. Почти месяц слонов раздавал. Потом только до хозяйства не руки дошли. Стал интересоваться. А чё ж у нас в области не так? И главное, как с этим бороться? Только поздно уже было. Старые те, кто знал, что да как уже... В отставку отправлены, а новые своих людей расставляют по вертикали власти. Некогда им пустяками заниматься. Я здорово по предприятиям поехал. С людьми стал разговаривать. Телевизоры это любят. Стаи за мной бегали. Пресс-секретарь чуть не до белочки не допился на гешефтах. Банкиров к себе созывал и предпринимателей видных. Обещал всякое, наказы давал и авансы раздаривал. Пустое все это. Соратнички с меня пример брать не спешили, с народом ляс точить не стремились. Нашло, что отнять и поделить, и папе в первопрестольную долю закинуть. К концу второго года моего правления у меня вся родня, от третьего до седьмого колен уж миллионерами были. До третьего нельзя, они декларации о доходах подают. А так выходил шофер дядя Толя, богачом рядом со мной числился. Потом и вообще как-то втянулся. И рай земной расхотелось строить. И Москва по рукам палкой лупасила, стоило о нуждах народа заикнуться. Самое главное тоже человек. У него дочери. Так что строг, но справедлив. Лишнего не болтать, дань приносить в клювики вовремя и неправильными отчетами власть не пугать. Пуганная власть начинает нервничать и двигать кресло. А так, смертность выше рождаемости. Но и численность населения растет, значит, и нечего вдаваться в подробности. А что численность — это в основном за счет черных мигрантов прибывает, это же тоже частность. Опять же труба, которая нефтяная. Думаете, нефть — это много-много велотекущих денежек в иностранной валюте? Не только. Труба — это власть и влияние. Думаете, почему новосибирцы микролинзу наверх тали разрабатывать стали? А чё, не рыжие? У всех труба есть вокруг, а у них, кроме моста через обь, один икстицицемент, ну и барахолка на гусинке. Тоже труба та еще. И владельцы этих самых нефтяных труб — самые главные коровы. Кто их только не доит... И экологи, нацменьшинство, администрации всех уровней, таможня, менты и, конечно, аппарат самого. Отобрать самотекущее всяко проще, чем свое дать. А бюджет уж давно поделен и даже освоен. Чего теперь? Возвращать, что ли? Не поймут. От непонятного появляется чувство опасности. В узких кругах широко известно, не каждому опасному везет до Лондона добраться. Многие за неуплату долгов и налогов особо крупных размеров в противоположную сторону по этапу. У меня нефть была. Немного по сравнению с Тюменью, но и побольше, чем у новосибирцев. Так что было здесь счет о народе заботиться, если вдруг желание появлялось. Ну или жареный петух клевал в одно место. Так что задолжал я бессмертной своей душе, ох, как задолжал. О том, что кроме себя любимого другие люди есть, позабыл. Как инфаркти миокардовский меня в иной свет переправил, я себе задал вопрос, зачем жил? Кто добрым словом вспомнит? Чего хорошего оставил после себя? И так, блин, больно и горько стало, и страшно. Все вытерпеть можно. Всех пережителей, если хоть крошечная надежда остается. А какая надежда, если душа бессмертна? А ад этот навсегда. Думаете, там черти с сковородками? Совесть там. Огромная, беспросветная совесть, и триллионы душ в этом пузыре, каждая с своими стонами, а не исполненным, на завтра-то двинутым. Как-то так и определился с тем, чего точно делать теперь не стану, а остальное — планы какие-нибудь, так долго еще до плановой экономики, лет от 70. Трепыхаться решил. Лапками сучить, а там, глядишь, и маслица подо мной собьется, и выплыву. Останется что-то посля, за что юные пионеры цветочек на могилку принести не побрезгуют. Жаль только не на мою могилку. На Геры моего, в щель забившегося. Тут кому надо разберутся. Но к чему-то стремиться-то нужно. Тут и железная дорога припомнилась. Чугунка на языке туземного времени. А не построить ли мне чугунку, так сказать, с опережением плана на 30 лет, да по-иному ее провести, чтобы не случилось в этом мире никогда нагловатой самопровозглашенной столицы Сибири, чтобы Томск 300-летний не на задворках истории застыл, а на транссибирском транзите отъедался? А чем не цель? Добрый полуслепой профессор, читавший нам молодым оболтусом лекции по политэкономии, рассказывал, что за 10 лет после постройки железки Западная Сибирь с жителями вдвое больше приросла, чем за 200 лет неспешной колонизации до этого. Опять плюс. Еще что-нибудь построю. Поди дело знакомое. Зря, что ли, 7 лет директором департамента строительства отрубил. И с Караваевым разберемся. Потому и в памяти Германа Густавовича моего копался. По имперскому уложению я в уверенном мне уделе наиглавнейший полицейский и жандармский командир. Как-то мутновато с правами на юге моего улуса. Что-то там какой-то кабинет, руль перехватывает, но и с этим надеялся разобраться. Главное — всколыхнуть это болото. Чтоб задвигалось все, засуетилось, чтоб людишки поверили, при деле они. При таком деле, что горы в стороны раздвинутся и болота пересохнут. Важно это людям при деле быть. Мало кто знает, кто именно бурил первую давшую нефть скважину в Колпашове. А сколько человек могут по праву сказать «мы нефтяники»? Вот, то-то. И так во всем. Модно было одно время поминать Сталина как победителя в Великой войне. По мне, так фигня все это. Все победили. Все до одного жители той страны. Солдаты, офицеры, колхозники, рабочие, все-все-все. Пружину завел Сталин, как иначе. Товарищ тотчас был. Спорить с ним мало кто себе позволить мог. Задвигали всю страну, засуетили, подручный Иосиф Виссарионович. А вот в страшной войне победили все. И по праву гордиться той победой все тамошнее население. Так и я решил действовать. пружины взводить. Мне вроде и попроще должно было быть. После знания — великая вещь. Я и раньше на память не жаловался, а пока вечности купался и подавно все по полочкам разложил. Каждую минуту жизни пережил заново. Нечем там больше заниматься, только себя самого поедом есть. Может, я в истории дуб дубом. Неинтересно мне были тенденции исторического развития и всякая такая хрень. А вот то, что касается богатств, тут я специалист. На том и погорел. Но чего уж теперь-то? От того, что Сибирь богата, никому доказывать не нужно. Мой родной Томск, он вообще на плите из титан никелевой стали по нефтяному морю плавает. И если с нефтью как-то худо-бедно разобрались, то железо и к моменту моей смерти добыть не смогли. Я даже пару раз конкурсы устраивал на концессии по его добыче. Желающие были, денег не было. Не каждый рискнет отвалить пару миллиардов североамериканских рублей на строительство комплекса, зная, что половину нахальные москвичи сразу попилят и откатами высосут. Жаль, что сейчас, в 60-х годах 19-го столетия, ни колпашовской нефти, ни бахчарской стали мне не видать, как ушей Германа Густавовича. Первую полезную дырку еще до войны проковыряли. Но черное золото в трубу только в 70-х годах попало. Технологии не было. Уж больно глубоко залегает. То же самое и стали. В этом отношении алтайские руды Темиртау, Верхтарское, микроместорождения более перспективно выглядят. Ну и да бог с ними. Железо, ладно. Чугуни для дороги из чего-то делать нужно, а нефть мне зачем? Что-то я обгоняющих по встречке мерсов на Сибирском тракте не наблюдал. Александровские кварцевые пески, известняки, и то полезнее той нефти, стекло и цемент. И в мои времена с лесом у нас все в порядке было, а за 1,5 лет до меня и подавно. Но чтоб нормально строить, кроме леса еще кирпич, стекло и цемент надобны. О золотых приисках тоже представление имею. В том числе и о тех, что только в 20 веке разведаны. А на что еще чугунку строить? «Газпром» или «Томскнефть» не выдаешь, нету их еще здесь. Оставающие вопросы про паровозы, вагоны и прочее железнодорожное хозяйство. Но я искренне полагал, что в необъятной России моей наверняка найдется специалист, согласившийся за длинные рубли отправиться строить паровые машины в холодную Сибирь. А уж уголь в районе будущего Кемерово прямо из земли торчит. На крайний случай оставался Междуреченск. Там коксующиеся угли белазами из дырки в земле вывозили. Благо Томск и там правит. Не раскололи, значит, еще единый удел на 4 профильных и слабо друг от друга зависящих угла. Хорошо все-таки, что Господь в безграничной мудрости своей меня домой вернул. Заслал бы куда-нибудь на Камчатку, и чё б я там видел? Медведя от гейзеров отгонял. Чем вот только знание свое объяснять буду? Не отправишь же толпу людей, околпаченных с напутствием. Ройте, мужики, мамой клянусь, здесь жила золотая. Мамаша у нас, конечно, дом уважаемая, только в здешних пределах совершенно не авторитетная. Тут иное что-то требуется. А люди что? Люди найдутся. Неужели я из сотни тысяч пару десятков соратников не соберу? Уж не впервой, поди. А кто не захочет по доброй воле цивилизацию вперед двигать, кто не спрятался, я не виноват. До царя далеко, а я вот тут, рядом. И я здесь власть, причем власть пришлая, страшная и непонятная. И говорю, я, скорее всего, не так. Обрякнуть могу что-нибудь эдкое, отчего у местных филейная часть сжимается. И поступать буду иначе, чем здесь принято. И списать все эти несуразности и угловатости есть на что. Из Питера я, да еще не мчура. А кто нас нехристи знает? Может, они там все такие поперешные? И очень важно правильным папой в столице обзавестись. К Крутится в памяти моего подопечного какой-то Будков Владимир Петрович, директор Сибирского комитета вроде. Раз не хозяин, а директор, значит, человечек назначенный. Как поставили, так и сняли. Мне бы крышу из тех, кто сам право имеет и к царю дверь ногой открывает. Если наследничек жив еще, то, может, и стоит усилия приложить. Упредить подлых преступников, так сказать, глядишь, зачтется, когда шеи топором или веревкой угроза возникнет. Ну, или хоть кивнет, когда мог бы промолчать, тоже большое дело. Определенные надежды возлагал на папу Лерхе, как-никак генерал и при дворе. Сынулю смог пристроить на медовое место, неужто не подсобит, если что, а старший братец? Зря, что ли же, столько лет в адъютантах генерал-губернатора Западной Сибири штаны протирал. Замолвит уж словечко. Это я прекрасно решил, — прошептал я себе под нос и с этой позитивной мыслью и уснул.